Глава третья. Утро за окном абсолютно не походило на то, что обычно творится в конце ноября. Никаких темно-серых тонов, голубое небо, правда, уже с тем самым особенным оттенком осени. Редкие белые облачка, все еще ярко пригревающее солнышко. Если смотреть в окно, лежа на кровати, вообще кажется, что на дворе лето, потому что не видно ни разноцветной желто-багряной листвы, ни замерзших льдистых луж на земле. А смотрю я именно так, но очень осторожно, потому что рядом, прижавшись к моему плечу, тихо спит Даша. Рыжие кучеряшки рассыпаны по всей подушке, на щеках сонный румянец, губы совсем по-детски улыбаются во сне. 2 недели назад, как только стал в состоянии ходить, и медицинский консилиум из одного академика из стайки докторов решил, что теперь моему драгоценному здоровью ничего не угрожает, мы поехали в Гомель. Мы – это помимо нас с Дашей ее мама и мои родители. Официально получил отпуск по ранению, который на импровизированном семейном совете по инициативе старшего поколения было решено превратить в медовый месяц. Типа, пользуясь тем, что все самые заинтересованные лица собрались в одном месте. Иван Петрович, официально приглашенный, обещался быть с доктором Голубевым, как только сообщим точную дату мероприятия. Валерий Антонович дал слово извиниться за заочное приглашение перед офицерами батальона, единодушно давшими разрешение на свадьбу и привести с собой как минимум половину командного состава. И в обязательном порядке Подхорунжева, Митяева. Генерал Келлер, к сожалению, не смог присутствовать, поскольку отправился сдавать дела в свой корпус и перебираться поближе к нам. После того знаменательного разговора мы еще несколько раз умудрились собраться вместе, чтобы до конца определиться с планом действий. Пока что это получалось на большевистском уровне. Типа «землю крестьянам, фабрики рабочим, мужиков бабам, водку алкашам». Потом пришлось расставаться, но, надеюсь, ненадолго. Подготовка к знаменательному событию заняла неделю, но все дни проводились в режиме ошпаренной кошки. Сам отделался достаточно легко. Пришлось приобрести новые сапоги, а также у рекомендованного портного купить и сразу же подогнать 2 комплекта формы. Один стал парадно-выходным, а другой заменил пришедшие в негодность после приключения в лесу гимнастерку и шаровары. На парадке теперь висело 4 креста – Георгий, Владимир, Виктория Кросс и французский Кхо-Дюгер. Изобретение президента Пуанкаре полугодовой давности. Бронзовый крест с мечами на зеленой ленте с 5 красными полосками. Его вручал еще в институте срочно примчавшийся генерал Альбер Амат, представитель французской военной миссии. Перед награждением он произнес речь, развесив в воздухе целые гирлянды комплиментов, закрученных так лихо, как это умеют делать только потомки Ла Фонтена и Дюма. После этого настырно пытался сунуть свой длинный французский нос в дела института, но был быстро нейтрализован хлебосольным русским гостеприимством и вскоре отправлен обратно в состояние сильного алкогольного опьянения. Английский крест тоже решил носить, несмотря на какую-то подсознательную неприязнь к Ланелю Ноксу. В конце концов, у меня на груди будет висеть кусочек бронзы от тех пушек, которые перемешали с балаклавской землей знаменитую британскую легкую бригаду кавалерии, состоявшую из представителей самых знатных родов Англии. Какой-то лорд Теннисон даже написал по этому поводу то ли поэму, то ли эпитафию. Тем более, что к кресту прилагались ежегодные 50 фунтов английских стерлингов, которые после пересчета в более привычные деньги составляли аж цельных 720 рублей, и послужили материальной основой свадьбы. Если добавить к крестовой галерее на груди новенькую сбрую с трофейным люгером имени Гауптмана фон Штайнберга справа и казачью, несмотря на все запреты, шашку, золоченую рукоятью, надписью «За храбрость», красным эмалевым крестиком с короной на гарде и маленьким Георгием на навершии рукояти слева, то вид получается очень даже ничего. Анинско-Георгиевское оружие вручил тогда же в ней Валерий Антонович от имени командующего фронтом. В приготовлении женской половины к празднику по совету отца и Александра Михайловича, а также по здравому размышлению, решил не соваться. Наши дамы, увеличив компанию до 4 боевых единиц при помощи мадам Прозоровой, целыми днями носились маленьким ураганом по магазинам и ателье, что-то постоянно примеряя, покупая, обменивая и совершая множество непонятных для нас действий. Так что целыми днями я беседовал за жизнь с отцом, по-новому его узнавая. А когда господа путейцы возвращались вечером из мастерских, под домашнюю наливочку, кофе и папироску, мы все вдумчиво разбирали мои каракули на бумаге. Правая рука уже почти не болела, но до полного восстановления моторики было далеко. Рисовать я пытался чертежи пистолета-пулемета, столь необходимого моим орлам. Получалось два варианта. Что-то наподобие стена, но с магазином вниз для штурмовиков, и несколько измененная под существующие технологии Беретта М12 для моих любимых диверсов. И то запомнилось по книжке Жука и журналам из прошлой жизни. Работа была пока только на бумаге, но Александр Михайлович уже нашел кусок цельнотянутой трубы подходящего размера и отдал в работу затвор и остальные детали. Валерий Антонович обещал привезти пару винтовочных стволов, так что в железе все должно было быть доделано после свадьбы. Свадьба. По неопытности думал, что поедем всей гурьбой, но на полчаса раньше был вежливо послан в церковь. Типа жених невесту должен ждать только там, на ступеньках, вместе со всеми своими. Вскоре подъехала разукрашенная цветами и ленточками пролетка. Сашка, важная от оказанного доверия, держит икону, обрамленную рушником. Анатоль, как шафер от моего имени, преподносит невесте букетик белоснежного мирта. Дашенька вся в белом и кружевном, красивейшая, сияющая и немного смущенная, стоит рядом со мной. В церкви пахнет воском и ладаном, зажженные свечи чуть колеблются в наших руках. «Еже не спослатися им любви совершенней, мирней и помощи, Господу помолимся!» Ракочет торжественный бас священника, который ведет нас к аналою, к лежащим на нем Евангелию и кресту. «Имеешь ли произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль взять себе жену сию, ее же здесь пред тобою видишь?» «Да». «Взять себе мужа сего? Венчается раб Божий Дионисий, венчается раба Божия Дария. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». На выходе из церкви нас ждет почетный караул. Анатоль, Сергей Дмитриевич, Михалыч, Валерий Антонович. Последние, увидев нас, негромко командуют: «Господа!» 4 шашки вылетают из ножен, и мы проходим под двойной аркой сверкающих клинков, которые опускаются за нашими спинами. Наши родители вчетвером встречают нас на крыльце хлебом с солью. Фотомаэстро со своей ослепительной магниевой вспышкой – наш первый семейный вальс. Я немного путаюсь в белоснежных дашиных кружевах и растворяюсь в ее бездонном искрящемся весельем взгляде. Так, пора усилием воли прекращать приятные воспоминания, иначе моя молодая жена рискует опоздать на дежурство в госпиталь. Тем более, что уже проснулась хитрюля, но притворяется спящей. Очень заметно по дыханию и дрожащим, но якобы еще спящим ресницам. «Доброе утро, любимая!» Тихонько целую ее в щеку. «Пора вставать, а то тебе опять придется краснеть перед доктором». Вредный мальчишка. С твоей стороны это просто бестактность напоминать о моем конфузе. Тем более, что сам и не дал мне тогда выспаться». Даша чмокает меня в ответ. «Просыпайтесь, мадам, пока я приготовлю все, чтобы ты сварила свой вкуснейший кофе. Я уже в пути. Потом, после завтрака, отвезу мое сокровище в госпиталь, а сам на обратном пути в мастерские к Александру Михайловичу. Сегодня очень важный день. Его лучшие слесари подготовили какие-то хитрые сверла и развертки под гильзу 7,63 Маузер. Остальное все готово. А сегодня будем сверлить, шлифовать, полировать и протирать стволы.